Вопросы и задания к теме. Первое. Почему общество не может обойтись без власти? Каково, на ваш взгляд, главное назначение власти в обществе? Аргументируйте свой ответ. Второе. Какие определения власти вы знаете? Третье. В чем отличие бихевиористской трактовки власти от структурно-функциональной? Четвертое. Какое определение власти, власть как сущность или власть как отношение, в большей мере соответствует действительности? Пятое. В чем отличие политической власти от экономической, идеологической, религиозной? Шестое. Что такое ресурсы власти? Седьмое. Какой ресурс вы используете для воздействия на других? Какие ресурсы власти используют для воздействия на вас родители, сверстники, преподаватели и так далее? Восьмое. На чем основана классификация ресурсов власти у Макиавелли? В чем, на ваш взгляд, достоинства и недостатки его классификации? Девятое. Как зависит выбор ресурсов власти от характера политического режима? Десятое. Как вы думаете, какие ресурсы использует современный политический режим в России? Одиннадцатое. Насколько верна классификация ресурсов Тофлера? Аргументируйте свой ответ. Двенадцатое. Что означает понятие «суверенитет»? Почему государственная власть должна быть суверенитетом? Тринадцатое. Что отражает понятие «легитимность власти»? Как оно соотносится с понятием «легальность власти»? Кто был создателем теории легитимности? Четырнадцатое. В чем особенность традиционного типа легитимности? Сохранился ли этот тип легитимности сегодня? Пятнадцатое. На чем основан харизматический тип легитимности власти? Приведите конкретные примеры. Шестнадцатое. Каковы ресурсы рационально-легальной легитимности власти? Семнадцатое. Как изменялся тип легитимности власти в истории России? Страница 89. 18. На чем основывался советский тип легитимности? 19. На каком типе легитимности основан современный режим в России? 20. Как соотносятся легитимность и эффективность власти? Назовите признаки падения и повышения легитимности режима.